Поехал в Москву, поискал кое-каких знакомых. Там все то же, что и в Палихе. Скучно и нет смысла. Из Москвы подавался в Крым на малярное дело. Скучно. Вернулся домой на весну. Лето отработал, поехал в Ленинград. Разговариваю про политику назло. Один раз меня по этому случаю в вагоне гражданин с верхней полки за бороду таскал. И в вагонах, значит, молчать надо. В Ленинграде опять скучно. Подался на Волховстрой маляром. Каждое лето езжу на родину. Время идет, старею, а перевороту нет. Забытый я человек, вроде волк. И мне уж понятно было. Маслобойка, скотина, дом. На них, правда, я работал. Я их потерял. Но потерял еще цель жизни и существования. У меня смысл жизни раскорчевали. А революция полыхает. Конца краю нет. А газетки я читаю. Капля по капле камень точит. Вот я и рассказал тебе, Роман, как я с горы скатился. Панкраша все обещал, да обещал, перемены режиму. И вдруг помер, не дождавшись мести. А умер вонючий, вшивый, грязный. Ко мне пришли, говорят, твой дружок скончался. Вашему иконописному богу представился. Аки Симеон, столпник. Иди, хорони друга. Стыд посмотреть на человека. До какого унижения, до какого юродства дошел человек в ненависти на революцию? Что же и мне ему вслед идти? Не наоборот ли получается? Не то, что вся Россия вместе с Палихом против меня и Панкрышева, а я против всех, против России и против народа себя поставил. Газетки правильно пишут. Для народа, а не для Панкрышева. А тебе, Роман, вспомнил. Выходит, не врагом ты ко мне приходил. Действительно просчитался я молодою жизнью. Выходит, не в вещах вся суть заключалась. Только вот без них мне нету цели жизни. Ну, был я полужуликом. А теперь становлюсь в полной мере заодно с Панкрышевым. Однако старому-то миру я кланялся. Панкрышева дяденькой с молоду называл, на праздниках в прихожей у него стоп купил с умильной харей. Почему теперь миру не поклониться? Какая тут гордость? Панкрышевская, что ли? Умер Панкрышев. Это что же, думаю, Панкрышеву вслед идти приходится. И думаю, вдруг открывается дверь, и входишь ты, Роман. И я тебе говорю, твоя правда выходит, Романушка. Ведь не жулик же я на самом деле. Ну, согрешил, ну, ошибся. Ну, прости меня. Я в ножки поклонюсь, я осознаю свои ошибки. Дом отобрали, пропади он пропадом. Из-за барахла до революции горб гнул. А после революции в волчье состояние попал. Будь оно трижды проклято, это барахло. В моем доме школа. Так разве это неразумное дело, что ли? Или обществом? Без межей и наделов по государственному плану землю пахать, дорогие машины купить. Разве это не резон? Но почему же в моем доме, на моей земле? Так я сам про себя рассуждал. Умер Панкрышев, грязный, вшивый, вонючий, юрод, а не человек. А юродом-то совсем не был. Хотел революции переюродствовать, а революция его не послушала. Пришла жена в вечеру, говорит, у сельсовета объявление повешено, призывают в колхоз. И я понял, конец. Конец навсегда. Никогда не вернется наше. Не будет у меня на улице масляной. Не смогу я содрать с себя, Роман, шкуру.